В самый последний момент Ианта остановилась и сплюнула на землю, а потом улыбнулась Луэлле. «Это было нехорошо», — сердито сказала Луэлла, ее брови нахмурились от неудовольствия поверх ее фиолетовых глаз. Те же самые глаза комично широко раскрылись, когда Ианта издала тот же звук, что и раньше. Просто прочищала горло, маленький учитель, воздух в небе делает его ужасно сухим, промурлыкала Ианта с самодовольной ухмылкой на лице. «Да чтоб ты в дерьмо наступила!» — горячо ответила маленькая эльфинка. «Ты правда на это надеешься, маленький учитель?» «Нет», — сказала Луэлла после минутной паузы, звуча так, словно она извинялась. «Не надеюсь, что если я снова прочищу горло...» «Ну, я...» «Перестань, Ианта! Куда ты меня тащишь?» — запротестовала Луэлла, когда Ианта подняла ее на руки. «Чтобы скормить тебя моему дракону, ты ведешь себя пугающе». «Ой да ладно, вот как я показываю свою привязанность, маленький учитель, ты должна узнать лучшие способы ее проявлять». Луэлла закрыла глаза, когда Ианта понесла ее к Максимусу. Затем она открыла их, когда Ианта посадила ее в седло. «Луэлла, ты бы хотела покататься на драконе?» «Э, правда?» – спросила эльфийка, широко раскрыв глаза. «Я думала, что миссалонские рыцари не позволяют другим людям кататься на своих драконах. Мы этого не делаем. Драконы сходятся только с несколькими людьми, и другим может быть опасно пытаться ездить на них. Они такие привередливые. Но если бы я, не знаю, отпечатала бы свой запах на тебе, держала рядом с собой и должна ехать вместе с тобой, и тогда Максимус проявит к тебе симпатию». При упоминании своего имени, дракон повернул голову мордой к двум девушкам за своей спиной. Массивная голова смотрела на них красными глазами. Луэлла издала короткий нервный писк, когда дракон посмотрел на нее. «Не показывай страха, маленький учитель, он видит, на какой ты ступени в иерархии. Если ты будешь испугана, он подумает, что сможет хозяйничать с тобой, как вздумает. Но, если ты выше него...» — начала Ианта. Она издала резкий приказ на своем родном языке, и Максимус уложил на землю свою шею и голову, то он такой же послушный, как щенок. «Сколько ему лет?» — спросила эльфийка. «Я не знаю. Драконы живут вечно и продолжают увеличиваться в размерах с возрастом, хотя это происходит очень медленно. Кроме того, Максимус немного ленив и расслаблен, пока не летает, что на самом деле хорошо. Для заключения контракта действительно беда, когда твой дракон ест лошадь господина. Но Максимус ест только людей, о которых я говорю ему, не так ли, мальчик?» Нежно похвалила Ианта. «Вот, надень это», — сказала она, снимая свой мокрый шерстяной жилет и швырнув его Луэлле. «Но он весь мокрый», — сказала эльфийка, — «и пахнет, как я. Ты не хочешь, чтобы тебя съели?» Ианте пришлось сдержать смех от того, как быстро эльфийка надела шерстяную одежду. «Я сейчас вернусь, учитель. Куда ты направляешься?» — спросила Луэлла с беспокойством в голосе. «Чтобы переодеться. Не волнуйся, маленький учитель, у тебя все будет хорошо. Но...» Начала Луэлла, только ради того, чтобы ее протесты не услышали. Она сидела на седле, не осмеливаясь пошевелиться, пока дракон не вытянул голову, чтобы взглянуть на нее. «Здравствуйте, мистер Максимус, дракон, сэр, как у вас сегодня дела?» — спросила эльфийка, стараясь улыбкой скрыть дискомфорт. Дракон посмотрел на нее, не издав ни звука, прежде чем отвернуться и положить голову на землю. Несколько минут прошли без происшествий, когда Луэлла просто сидела в седле. «О, кролик!» – проворковала Луэлла, увидев коричневого кролика с пушистым белым хвостом, бродившего возле морды Максимуса. «Ах, он такой милый! Привет, малыш, как тебя зовут? Хочешь сказать привет? Будь осторожен с мистером Максимусом, хоть он большой страшный дракон!» Луэлла отрывисто вскрикнула, когда голова Максимуса метнулась, как бросающаяся на добычу змея, и схватила кролика одним мощным ударом челюсти. Затем, медленно двигая головой, дракон уронил вторую половину на колени Луэллы. «О, кролик», — сказала Луэлла, почти рыдая, когда она держала в руках окровавленную половину кролика. «Максимус поделился с тобой своей добычей, это значит, что ты ему нравишься», — сказала Ианта, подбегая в свежей одежде. «По крайней мере, это хорошо», — сказала Луэлла. Заикания в ее голосе звучали так, словно она могла начать рыдать в любой момент. «Вот, я возьму это у тебя», — неловко сказала Ианта, забирая вторую половину тушки кролика у эльфа и отбрасывая ее. И морщись, когда Максимус схватил ее прямо в воздухе, «я натяну твои ремни здесь, чтобы ты не упала, и тогда мы полетим», — сказала наемница почти плачущей эльфийке, помогая ей, знаешь что, маленький учитель, после того, как мы вернемся, я поймаю тебя кролика, которого ты можешь держать как домашнее животное. В самом деле, спросила Луэлла, ободренная этой новостью. Конечно, маленький учитель, я хочу с белым мехом на ногах, чтобы он выглядел так, будто он носит носки, энергично сказала эльфийка. Ианта, я могу отвлечь тебя на минуту? Конечно, мой господин, в чем дело? Спросила Феликса Ианта. Ну, получается, что у нас небольшая проблема. Проблема? Да, похоже, сейчас мы, поисковики-спасатели, а не разведчики. Ха-ха-ха, это, как, черт возьми, это вообще случилось? Спросил Александров, просматривая доклад. Вот именно этого, товарищ генерал, мы не знаем, сказал Орлов, пришедший на замену Владу. 10 самолетов, господи, они говорят, что это была магия. Это единственное объяснение случившемуся, товарищ генерал. Наши эльфийские союзники до сих пор обеспокоены тем, что это была именно она. Мы думали, что выжил только капитан Олег Кедров, но сделанные им снимки показывают срабатывание катапульта и парашют от самолета капитана Николая Васильева. Александров устало вздохнул и потер шрам на голове. Все самолеты должны прекратить вылеты до тех пор, пока мы не выясним, что вызвало это. У нас есть какие-либо подразделения на земле рядом с местом, где приземлился пилот. У нас есть одна из наших групп дальней разведки, их путь займет день-два в зависимости от местности, где он разбился. Они уже отправлены на его поиски. Кроме этого, мы собираем большую спасательную команду на случай, если появятся и другие препятствия. Есть кое-что еще, что вы должны знать, товарищ генерал. Темные эльфы просили помощи в убийстве дракона, который напал на них. Тот, кого мы собирались убить. Так точно, товарищ генерал. Они начали с того, что предложили большую награду за голову дракона. Когда никто не откликнулся на данное предложение, награда изменилась на ту, что захочет их защитник. Как будто они хотят отделиться от королевства Эльп. Простите, товарищ генерал, старший прапорщик Орлов, я хочу, чтобы спасательная группа была больше, чем ожидалось. Насколько больше, товарищ генерал, я хочу, чтобы 73-я гвардейская танковая дивизия была готова к выдвижению. Какие подразделения из состава 73-й, товарищ генерал? Всю дивизию. Примечание автора. Ну, это была более короткая глава, чем обычно, но не слишком короткая, что не так уж плохо. У меня есть несколько дней, чтобы ее дополнить. Эта сцена была в моей голове в течение долгого времени, и поэтому я почувствовал, что мне правда нужно ее вставить. Также это работает в качестве баланса, поскольку в аниме JSDF могли безнаказанно действовать в небе. Мне нравится аниме, но оно должно быть более сбалансированным, на мой взгляд. Да, мы более могущественны, чем подавляющее большинство всего в мире за вратами, но и в этом мире все еще есть некоторые страшные вещи. Кроме того, думаю, что моя любовь к Warhammer 40K немного проявилась в некоторых из этих сцен. Но я вижу магию. Я вижу ее, когда люди обуздывают свои эмоции или проявляют их. Такие вещи, как огонь или молния, более нейтральны, в то время как другие темнее и злее. Это также показывает разницу в характере. Луэлла использует свои силы, чтобы помочь жизни вокруг нее, в то время как Харон использует жизнь, чтобы питать свою силу. Как всегда, оставьте комментарий, хороший или плохой, и я свяжусь с вами, как только смогу. Спасибо за прочтение. Примечание к части. И вновь еще одна глава. Я приношу свои извинения за чудовищно нелогичное затягивание перевода этой главы, но ситуация вокруг меня сложилась так, что я в один из дней забуксовал в переводе трех предложений, просмотрел залпом прохождение Нир Автомата на Ютубе и попутно делал презентацию с докладом про телевидение ЮАР. Универ мне никто не отменял, но сейчас все успешно разрешилось и вы можете лицезреть свершившийся перевод. Буду очень благодарен, если вы отметите ошибки, напишите комментарий или поставите галочку в графе «Давай следующую главу». Чертов любитель работян с большими мечами и внушительными мощностями в районе грудной клетки. Глава 15. Примечание автора. Я просто хотел сказать, что мне смешно, что никто не вспомнил, что Феликс слушал Луэллу, когда она сказала, что они должны идти вокруг горы, которую все считают проклятой, а не сквозь нее. Я имею в виду, что именно так вы избежали здесь фильма ужасов. Эй, Ианта, что не так с твоими волосами? Хм, спросила наемница, отрываясь от приготовления завтрака. «Твои волосы», — продолжила Луэлла, указывая на собственные, — «они изменились». «А это», — сказала Янта после минуты смущения и проведя рукой до корней своих волос, которые сделались ярко-солнечными, — «у меня закончился отбеливатель». «Ты отбеливаешь свои волосы, но твои ресницы тоже серебристые», — в замешательстве сказала маленькая эльфийка. «Я тоже их отбеливала», — сказала Янта. «Чем?» В ответ на это Янта бросила Луэлле пустой сосуд. Эльфийка открыла его и закашлялась, сморщив лицо и прослезившись. Она быстро закрутила крышку обратно. «У твоих глаз было это?» — недоверчиво спросила эльфийка. «Я осторожно, когда использую магию, не надо чересчур волноваться, маленький учитель. Но это может быть небезопасно», — запротестовала эльфийка. «Никто не летает на драконе, но слова против этого не скажет», — пошутила Янта. «Ну, это потому, что Максимус их съест», — предположила Луэлла. В ответ маленькой эльфийке Янта щелкнула зубами. «Так значит, естественный цвет твоих волос, как мой, ярче. Они ярко-желтого цвета, как чистое золото. Мы как сестры», — счастливо воскликнула Луэлла. «Не совсем. Я не такая милая, как ты, маленький учитель», — сказала Янта, потискав эльфийку за щеку. «Можешь сейчас остановиться», — сказала Луэлла, чье терпение иссякло, пока Янта продолжала щипать и тянуть ее за щеку, как надоедливый родственник. «Могу», — уступила Янта, — но продолжала тянуться к щеке Луэллы. Эльфийка явно больше не удивлялась этому. «Я ничему не помешаю?» — спросил подошедший Феликс, и Янта еще раз ущипнула Луэллу за лицо, прежде чем отстать от нее. «Нет», — сказала Янта, игнорируя враждебный взгляд миниатюрной эльфийки, массирующей свои щеки. «Приятно видеть, что ты можешь встать», — продолжила наемница. «Ну, я не привык делать так много упражнений по утрам. Слава богу за винтовочный ремень», сказал Феликс, указывая на Ак, когда он повалился на спину, массируя руки. Янта делала отжимания и всевозможные упражнения, пока не была уверена, что советского лейтенанта не будет тошнить. Она должна была отдать ему должное, он ни разу не пожаловался и не сделал ничего, кроме как выкладывался на полную. «Ты даже не можешь больше держаться на ногах», сказала Янта с дерзкой усмешкой. «У вас еще нет машины для этого?» «О, дай пару лет», — Блонди сказал Феликс, и Янта нахмурились. «Почему все одержимы моими волосами?» — пробормотала наемница. «Потому что это ново, а все новое, классно», — улыбаясь, — сказал лейтенант, прежде чем уставиться на Луэллу. «Луэлла, я думал, что мы договорились насчет шоколада по утрам». «Нет, вот что ты сказал», — сказала Луэлла, вызывающе съедая еще один кусочек шоколада. «Ну, я серьезно. Это нехорошо для тебя. Отдавай», — потребовал Феликс, потянувшись к плитке и остановившись, когда Луэлла смяла обертку вокруг шоколадки и сунула ту за шиворот рубашки в пространство между ее грудями с торжествующим взглядом. Этот взгляд сделался откровенно шокированным, когда рука Янты скользнула под рубашку и вытащила оттуда шоколадку, передав ее Феликсу. «Я не мужчина, так что со мной это не сработает», — предупредила наемница. «Вы должны проявлять больше уважения к Феликсу и остальным. Я не хочу быть строгой с вами, но, если придется, то буду». «Это было грубо», — пробормотала Луэлла, шокированно обнимая грудь, тем самым заставляя голубые глаза Янты от удивления расшириться, прежде чем наемница рассмеялась. Она вцепилась за живот от смеха, слезы радости наполнили ее глаза, когда она смеялась высоко и ясно, открывая свое эльфийское наследие, поскольку она смеялась так, как могут смеяться только эльфы. Луэлла тоже засмеялась. «Янта, не могла бы ты прийти и заставить Максимуса сдвинуться? Он загорает на танке, и Дима не может залезть внутрь, если дракон не сдвинется». «Конечно, мой господин», — сказала Янта, вытирая глаза и следуя за Феликсом к спящему дракону. «Увидимся позже, Шолмарейс», — крикнула Луэлла Янте, когда та уходила, и глаза наемницы расширились, прежде чем она улыбнулась и помахала в ответ Луэлле. «И вам того же, маленький учитель. Как она тебя назвала?» — спросил Феликс, практически не знавший эльфийского. «Она назвала меня старшей сестрой», — сказала Янта, все еще улыбаясь. «Ну, это хорошо», — сказали Феликс, и Янта покачала головой, изумляясь невежеством советского офицера. «Это больше, чем хорошо, Феликс, это честь. Эльф сделает все для семьи. Это довольно необычно», — признал лейтенант. «Это так, не против, если я спрошу, Янта?» «Конечно, мой господин. Так что насчет отбеливателя?» — с любопытством спросил Феликс, Он кажется довольно грубым материалом для использования. У эльфов светлые волосы, это было все, что сказала Ианта, и Феликс более не любопытствовал. Когда Ианта согнала Максимуса с танка и была готова к утреннему полету, она закрепила свой стальной нагрудник, но с трудом доставала до кожаных ремней на спине, и поэтому Феликс помог их затянуть. «Вот, пожалуйста, все отлично», — сказал Феликс и был удивлен, когда Ианта обернулась и принялась поправлять воротник лейтенанта, который остался без его внимания. Отгладив его, она поправила один из нагрудных карманов униформы Феликса, который он оставил расстегнутым. «Не может быть так, чтобы офицер выглядел неряшливо, мой господин», — сказала Ианта, прежде чем забраться в седло и оказаться в воздухе взмахом кожаных крыльев. «Ха-ха-ха». Абрам изо всех сил пытался не отставать от лейтенанта, когда советские солдаты искали в лесу следы катапультировавшегося пилота, но пока что они ничего не нашли. Лейтенант Волков двигался сквозь густые заросли, как легковушка по мощеному тротуару, казалось бы, не обращая внимания на дергающиеся и тянущиеся к ним ветви. Он также был ошеломительно тихим, почти безмолвным, когда двигался через кусты. Если бы Абрам не наблюдал за ним, он бы поклялся, что лейтенанта с ними не было. Он сменил стальной шлем на шляпу с гибкими полями и довольно часто останавливался и прислушивался, что отлично подходило украинскому снайперу, так как это давало время на отдых. Хотя лейтенант заставил всех замаскироваться, что немного раздражало. Краска маскировочной раскраски всегда окрашивала кожу Абрама и, казалось, отказывалась с нее исчезать. Можно было предположить, что Абрам мог бы достаточно легко идти в ногу с лейтенантом, так как был опытным охотником, который проводил время, охотясь на волков со своим дядей к востоку от Урала, когда его послали навестить двоюродных родственников. Тем не менее, даже с его опытом, он был похож на неуклюжего болвана по сравнению с лейтенантом. В то время как Абрам старался осторожно поставить ноги и минимизировать звук, волков, казалось, скользил по земле, словно какая-то зловещая тень. Он смешивался с мраком леса, как будто сливался с тенями, отбрасываемыми длинными ветвями над головой. Они провели большую часть дня, как и предыдущие три, в поисках. Пилот знал, что, если он хочет быть найденным, ему придется остаться возле места крушения, но, если что-то ищет его, то, возможно, он пойдет дальше. Если бы он был все еще жив, то дела обстояли именно так. Они нашли останки самолета, но пилота внутри не было, точнее, рядом с тем, что осталось от МИГа. Они долго обыскивали ближайший район, прежде чем пришли к выводу, что летчик ушел. Они искали пилота расширяющимися кругами по лесу, в то время как наемница и дракон кружили над головой, выискивая признаки летчика, но до сих пор даже они не смогли его найти, хотя наемница нашла застрявший в деревьях парашют, и поэтому они еще раз прочесали местность от места находки. «Черт!» – выругался Аверин. Сероглазый советский солдат снял ботинки и промокшие носки и начал ими трясти, когда они остановились, чтобы быстро перекусить. «Ты был тем, кто думал, что что-то видел на другой стороне болота», – сказал Вицин, поедая батончик гранолу и смотрел, как вода вытекает из ботинка. «Прим. Гранола – традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащие плющеную овсяную крупу, орехи и мед, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, похожей на сухие завтраки. Иногда в смесь добавляют сухофрукты, такие как изюм или финики. Да, но я подумал, что, если бы мы нашли того пилота, мы бы его уже забрали и вернулись к Трам. «Ты просто не любишь гулять», — возразил Абрам. «Я не ходил в художку, чтобы гулять на природе», — горько пробормотал Аверин. «Почему ты вообще ходил в художественную школу?» — спросил Вицин. «Изучал косметику». «Не в этом смысле», — протестующе сказал Абрам, заметив, как украинский снайпер и медик смотрят друг на друга. «Тогда зачем?» — спросил Абрам. «Кино. Вы знаете, какой макияж или маски они носят, как оборотни и тому подобное. Я хочу этим заниматься. В школе я всегда любил рисовать, мне нравилось делать скульптуры, так что заниматься этим всю жизнь мне казалось довольно здорово. Мне осталось всего несколько месяцев в армии, и мне больше никогда не придется спать зимой под брезентом. Черт, я это ненавижу», — решительно сказал Аверин. «Ты должен ненавидеть свои мокрые ноги», — сказал подошедший Феликс, и все сели прямо. Аверин чуть не подпрыгнул, когда лейтенант схватил его за ногу и посмотрел на нее, ты будешь их по-всякому проклинать, если будешь весь день ходить в мокрых сапогах», — небрежно сказал лейтенант, но вокруг него чувствовалась такая атмосфера, из-за которой Аверин не хотел делать ничего, кроме того, чтобы поддерживать командира в хорошем настроении, как будто тот был преследующим его хищником, ждущим возможности напасть. «Да, лейтенант», — сказал Аверин. «У тебя есть запасные носки?» — спросил Феликс. «Нет, лейтенант», — сказал Аверин, чувствуя себя неловко, когда рыжеволосый лейтенант вздохнул через нос, прежде чем залезть обратно в свой вещмешок, вытащить оттуда пару носков и бросить их ему. «Убедись, что твои ноги сухие, прежде чем надеть их», — предупредил лейтенант, беря сапоги Аверина, ослабляя шнурки и вынимая подошвы. «Вицин, ты все еще таскаешь с собой ту старую газету, есть такое, давай ее сюда», — сказал Феликс, и когда ему передали газету, он скомкал ее и сунул в сапоги Аверина. «Это должно вытянуть большую часть влаги, если мы просто немного подождем», — Феликс глянул на часы. «Сомневаюсь, что мы найдем его сегодня, не видно ни единого чертового следа». «Ладно, полчаса на отдых, два дежурит в полной боеготовности, разбудите меня, когда придет время», — сказал Феликс, пристраиваясь к дереву и надвинув на глаза полевую кепку, сняв ботинки и носки. Калашников оставался в его руках все время, пока он дремал. Ха-ха-ха. Ианта была разгоряченной, потной и раздраженной. Температура сегодня была высокая и будто хотела сварить ее внутри стальной и шерстяной одежд. Даже полет на Максимусе мало помог избежать жары в их бесконечных поисках человека, который пилотировал один из летательных аппаратов, которые советы называли мигом. Стальной шлем был рядом с ней, когда она брызнула речной водой на лицо и стерла пот и песок. Как она мечтала о купальнях мисс-салона, особенно о той, что было в ее доме, которая черпала горячую воду из текущую под ней потока. Эта возможность снять с себя шерстяную одежду и сталь ради нескольких часов, чтобы искупаться, по-настоящему искупаться и избавиться от вони дороги. Ианте нравилось быть чистой. Она не возражала против того, чтобы жить в полевых условиях или в осадных лагерях, и она привыкла к этому, но ей нравилось соблюдать правила гигиены. Слишком много великих воинов умерли не от лезвий врагов, а от собственной грязи. Отказ от обработки царапины или даже ее очистки как своего рода испытание бравады, а ценой его провала было заболевание и, наконец, смерть от инфекции. Плюс Ианта была девушкой, но больше чем женщина. Ей нравилось наблюдать за мужским боксом, ходить на гонки на колесницах и соревноваться в бесплатных соревнованиях, когда у нее было время, но у нее также были более женственные склонности. Дома ее платья пахли лавандой, ее дыхание отдавало мятой, а запах ее тела с любыми духами привлекал ее внимание на весь день. Сейчас она согласилась бы просто не пахнуть как пьяный нищий. Холодная вода принесла желанное облегчение, когда она брызнула ей в лицо, но раздражение Максимуса, когда он поднялся на корточки, заставила ее насторожиться. Она посмотрела дальше вверх по реке и почувствовала отвращение, увидев трупы, плывущие вниз по течению. Ианта посмотрела на воду, сложенную в ее ладонях, и бросила ее, размахивая руками с отвращением, как будто по ним ползали насекомые. Она принялась вытирать волосы тканью, пытаясь стереть с них каждую каплю воды. «Это свежие трупы», поняла Ианта. Максимум они оказались в реке прошлой ночью, они несли ужасные раны на своих телах, как будто кто-то рубил их тяжелыми стальными лезвиями. Это были либо большие двуручные мечи, либо топоры, судя по ранам и отрубленным конечностям. Куски мусора и пиломатериалов смешались среди трупов. Здание рухнуло в реку, и Ианта решила поспешить обратно к Феликсу и остальным, когда увидела странный труп в реке. Он выглядел целым и лежал на большой доске. Ианта сделала полшага назад, когда труп открыл глаза и посмотрел на нее, слабо поднимая голову. Ианта подбежала к Максимусу и вытащила веревку из седельных сумок, прежде чем наскоро сделать лассо и успеть набросить его вокруг женщины. Она подтянула ее к берегу, притянув на мелководье медленно движущейся воды, и схватила женщину, помня о страшных порезах на ее спине. Ианта положила ее на живот, чтобы не усугубить раны, ища повязки и припарки, чтобы она могла оказать помощь молодой женщине, которой было, возможно, около 25 лет. Когда Ианта приложила мазь к спине женщины, чтобы предотвратить дальнейшие кровотечения или инфекцию, она была удивлена, когда женщина схватилась за перед ее шерстяного жилета с силой, которую имели только отчаявшиеся или одержимые. «Вы должны помочь им», — сказала женщина с удивительной силой для своего состояния, прежде чем ее серые глаза закатились и она потеряла сознание. Ианта подхватила женщину, когда она резко упала вперед, и уложила ее спину Максимуса, закрепив спасенную, прежде чем подняться в небо. Ха-ха-ха. Феликс смотрел, как гаснет золотой свет и неприятного вида порезы на спине женщины закрываются, как будто их там никогда и не было. У нее были длинные темные волосы и, по правде говоря, она была красивой. Ианта удивила их, вернувшись с ней на Максимусе, но Луэлла уже старалась помочь, как всегда, когда кто-то нуждался в помощи. Они накрыли ее одеялом, так как пришлось снять с нее окровавленные и мокрые остатки одежды. И ради приличия, и для тепла, так как она долго находилась в реке, потом на спине дракона и ее температура тела упала до опасного уровня. Медленно женщина издала низкий стон, и ее глаза на мгновение раскрылись, прежде чем закрыться, как будто она проснулась от приятного сна, к которому хотела вернуться. Она так и оставалась в течение нескольких ударов сердца, прежде чем ее глаза открылись и она выпрямилась. «Ребенок!» — воскликнула женщина, прежде чем в замешательстве осмотреться. «Г, где я?» — спросила она, оглядывая палатку, в которую ее притащили. Когда она сжимала одеяло вокруг себя, ее вороньи локоны легкими волнами падали ей на плечи. «Ианта нашла тебя в реке среди мертвых и принесла сюда для лечения. Луэлла была той, кто тебе помог. Привет!» — сказала Луэлла, весело помахав рукой. «Я, старший лейтенант Феликс Волков из Красной Армии Советского Союза. Вы в нашем лагере, в безопасности. То есть вас больше?» — с надеждой спросила женщина. «Есть такое», — сказал Феликс. «Хвала создателям», — с облегчением сказала женщина. «Вы, пятнистые люди, да, я слышала о вас и ваших силах. Мы должны быстро идти в Ривербенд. Мы можем уже опоздать, но если мы пойдем сейчас, то можем добраться вовремя», — сказала она, пытаясь встать, но казалось, что заклинание головокружения подкосило ей ноги, а маленькая эльфийка Луэлла успела ее подхватить. «Ты не можешь двигаться», — отчитала обеспокоенная эльфийка. «Ты была почти мертва, когда я исцелила тебя. Я сделала то, что могла, но тебе все еще нужно отдохнуть. Тебе нужно время, чтобы прийти в себя, или ты упадешь от истощения». Черноволосая женщина тяжело дышала, и ее глаза на мгновение сделались стеклянными, когда Луэлла помогла ей лечь на кровать. Она лежала так минутку, прежде чем, казалось, нашла в себе достаточно сил, чтобы снова заговорить. «Мне нужна ваша помощь», наконец сказала она, глядя на Феликса. «На днях один человек пришел в деревню в поисках убежища. Мы ничего не думали об этом, так как епископ этого района живет в Ривербенде, и у него самый большой храм с алтарями для многих богов и свободными комнатами для нуждающихся. К нам всегда приходят путешественники и бродяги, ищущие убежища и помощи. Этот человек казался нормальным, был даже вежлив, когда я принесла ему ужин и новые одежды. Он поблагодарил меня. Я просто младшая жрица, поэтому мои обязанности требуют, чтобы я присматривала за теми, кто остановился в храме. Не то чтобы я так не поступила, даже если бы это не было моей обязанностью. Но этот человек, он не был человеком. Что вы имеете в виду?» — спросил Феликс. «Я имею в виду, он не относился к роду людскому. Он не был эльфом, не был орком, не был святым», — продолжала женщина, и в ее голосе сквозил страх. «Когда она говорила об этом, он убил епископа, и я нашла его, пожирающим его плоть, когда пошла менять свечи на алтарях. Его глаза, в них не было души, когда он смотрел на меня. Я закричала, когда увидела его. Я побежала, но он последовал за мной. Я побежала на городскую площадь, зовя на помощь, и люди пришли помочь. Они знали меня и епископа, но это нечто просто засмеялось, когда они бросились на него с топорами и гарпунами. Затем он убил их, смеясь, пока это делал. Он ударил меня по спине и ранил, но не убил. Я думаю, что он хотел, чтобы я видела то, что он сделает дальше. Он не остановился на мужчинах, он пошел за их женами и детьми. Его сила была не силой смертного. Я попыталась позвать на помощь, чтобы зажечь сигнальный огонь и вызвать людей лорда. Ривербенд расположен на реке, по обоим ее берегам и связан между собой мостами. Я была на одном из тех мостов, когда он сорвал его с берега и сбросил меня в реку. Я держалась за обломки и свою жизнь, надеясь, что смогу найти помощь, сказала женщина. Что-то вроде мании появилось в ее взгляде и голосу, Вы можете помочь. Вы можете остановить его и спасти жителей деревни. Ривербенд легко найти, и я уверена, что сила пятнистых людей поможет. Извините, но у нас свое задание, которое мы должны выполнить. Мы не можем вам помочь, сказал Феликс, наблюдая, как помрачнело лицо жрицы. Но, конечно, вы можете, по крайней мере, пойти в деревню. Там есть дети, маленькие дети. Пожалуйста, если ничего не сделать для них. Простите, но я не могу отступиться от своих приказов. Но я, пробормотала женщина, казалось бы, не в состоянии понять, что она услышала. Сир рыцарь, вы поможете. Рыцарь-дракон наверняка сможет спасти Ривербенд, сказала жрица, в отчаянной надежде поворачиваясь к Янте. Боги наверняка вознаградят вас за вашу храбрость. Я сражаюсь за серебро, жрица, а не за веру, прямо сказала Янта. Но, я думала, ты наемник, верно? Из свободных городов, в храме есть деньги, серебряные идолы, и у нас есть скромная сумма с пожертвований. Пожалуйста, вы можете взять столько, сколько сможете унести с собой, если просто поможете. Пожалуйста, они хорошие люди, умоляю вас, помогите. Если вы хотите денег, я уверена, что они сами вас вознаградят. Вы могли бы заработать много денег, если этого хотите. У меня уже есть контракт, жрица, и не в моих правилах его нарушать. Я также сомневаюсь, что в вашей деревне многое осталось, если учитывать то, что вы сказали, верно, хотя бы наполовину. Плюс наступает ночь, и я не хочу бороться с монстром в темноте. Но это, продолжила жрица, выглядя так, словно собиралась впасть в истерику, прежде чем стать жутко спокойной. Она встала, пошатываясь, но она поднялась во весь рост и посмотрела Феликсу в глаза. Ее серые глаза выражали решительность. Я была членом церкви с тех пор, как была маленькой девочкой, и мне запрещено возлеживать с другими, но я знаю, как на меня смотрят мужчины. Из-за того, как я выгляжу, они всегда смотрят на меня голодным взглядом, даже если у них уже есть жены, и они знают, что жаждать другую – грех. Я знаю, что они смотрят на меня так, потому что хотят, чтобы я согрела их кровати, продолжила женщина и позволила одеялу, которое она обернула вокруг своих плеч, упасть на землю, оставив ее обнаженной. Она была в форме, с большими, но крепкими грудями, стройными изгибами тела и длинными ногами. Лицо у нее было хорошенькое, красивое и ровное, а на теле не было следов ни шрамов, ни родинок, которые мог увидеть Феликс. У меня ничего не осталось, чтобы платить, кроме моего тела. Если вы поможете им, вы можете использовать меня, как пожелаете, мой господин, безэмоционально сказала жрица. У меня нет опыта, никто не трогал меня раньше. Вы будете первым. Что-то вроде ярости мелькнуло на лице Янты при действиях жрицы, но, кроме того, что сжались ее кулаки, мисс Солонка ничего не сделала. Неважно, что вы мне предлагаете, потому что я не могу вам помочь. У меня нет полномочий отклоняться от нашего задания или использовать советские ресурсы для вторичных операций. Извините, но мы не собираемся в Ривербенд. Но тогда они все умрут, со слезами на глазах сказала жрица, тяжело падая на колени и рыдая. Луэлла подошла к ней и положила одеяло ей на плечи, за которые жрица крепко взялась, дрожа от горя. Ха-ха-ха, как поживает наша гостья? Ну, она все еще спит, сказал Борис, она выглядела почти мертвой, когда Янта принесла ее на днях, так что думаю, это к лучшему. Луэлла заботится о ней, а я держу ребят подальше. Ты знаешь, как обстоят дела у мальчиков, когда они в дороге несколько недель без женской компании, а увидеть они хоть одну, все разом начнут думать отнюдь не головами. Все было довольно сложно только с Луэллой и Янтой, но с этой, сказал Борис, издав низкий свист, господи, не будь я женат, я бы отправился за ней. Так что мы будем с ней делать? Ну, если мы не хотим, чтобы она была изнасилована и убита, полагаю, ей придется путешествовать с нами, пока мы, по крайней мере, не высадим ее в другом храме или не заберем с собой в Жуков. На дорогах слишком много бандитов, чтобы просто отпускать ее на все четыре стороны. Трудно было сказать ей, что мы не можем помочь. Черт, я хотел, но мы должны найти пилота и еще не совсем понимаем этот мир. Я имею в виду то, что она описывала, походила на какого-то злого апостола, а я раньше сражался с апостолом. Я разрядил в нее полный магаз 308, а она, блядь, продолжала смеяться, ее раны сразу зажили, как будто ничего не произошло. Я бы тоже умер, если бы не Янта и Луэлла. Скажем, мы едем в деревню и не можем убить его, мы отрываем его конечности с помощью КПВТ и разрываем его 76-миллиметровыми снарядами, а затем сжигаем огнеметами, чтобы посмотреть, как эта хрень превращается в амебу. Тогда что, Прим? 308, официально 7,62 НАТО, стандартный винтовочно-пулеметный боеприпас стран-участниц НАТО. Принят в 1954 году под обозначением Т-65, впоследствии неоднократно модернизирован. Тебе не нужно оправдывать свое решение мне, Феликс. Это дерьмовая ситуация, которую, во всяком случае, ты не можешь исправить. Нельзя вечно играть в героя. Иногда просто нужно играть солдата. Посмотри на это с другой стороны. Она жива, потому что мы были здесь. Если бы нас не было, то Янта не оказалась бы у реки и не увидела бы ее. Порою тебе просто нужно посматривать на свою светлую сторону. Мы на шаг впереди тех, кем могли бы быть. Наверное, но она, вероятно, не увидит этого. Нет, не увидит, тихо сказал Борис. Ха-ха-ха. Поскольку опыт Николая в общении с другими расами Фалмарта отсутствовал, у них было прекрасное начало. Его спина все еще болела и была в синяках, отчего ему становилось больно вставать или ходить, но темная эльфийка, которую он теперь знал как Милда, с глазами цвета заката и серебряными волосами, заботилась о нем. Она сделала для него довольно обширную кровать из меха и подушек, число которых она, казалось, пыталась увеличивать с каждым днем. И, если быть честным с собой, это было очень удобно. Они были в пещере, и он заметил, что всякий раз, когда ей нужно было выходить на улицу, она с тревогой смотрела на небо, словно желая набраться смелости и рискнуть выйти. Когда она возвращалась, она всегда приходила с едой, водой, дровами и любыми удобствами, которые могла найти. Она также знала, как использовать то, что Николай мог бы назвать магией, и всякий раз, когда она использовала ее, его спина всегда чувствовала себя лучше. Он пытался разжечь сигнальный огонь, чтобы спасательной команде было легче его найти, но, когда он уже собирался его зажечь, Милда вернулась и погасила пламя, прежде чем оно смогло едва разгореться. В тот момент, когда она это делала, в ее глазах было что-то вроде ужаса. Она указала на небо и снова повторяла два слова «Чатхмаелдхра». Он понял, когда она довольно комично изобразила какого-то ужасного монстра с когтями и крыльями. «Чатхмаелдхра» означало «огненного дракона». Через различные жесты, слова и наскоро сделанные рисунки в грязи пещеры он также узнал, что Милду едва не съел огненный дракон, пока звено Николая не напало на него и не спугнуло. Когда она узнала, что Николай был одним из тех, кто напал на дракона, она стала очень любезной. Что касается ее прикроватных манер, то у Николая жалоб не было. Она взяла на себя обязанность кормить его, хотя это все еще было в его силах. Тем не менее, он откровенно обнаружил, что был совсем не против этого. Темная эльфийка наполовину лежала на нем и носила очень мало одежды, хотя не то чтобы она или кто-либо из тех, кого он видел, любили носить много одежды с их первого дня знакомства. Она кормила его по одной виноградине из миски, наблюдая, как он берет их из ее тонких пальцев, прежде чем взять другую и подождать, пока он прожует, прежде чем протянуть ее ему. Время от времени она держала чашку вина или воды, чтобы он мог попить, а когда необходимость в питье отпадала, она возвращалась к кормлению его виноградом. Тем не менее, как бы ему это ни нравилось, Николай должен был попытаться вернуться в Жуков или, если это вообще возможно, попытаться подать сигнал штабу. Поэтому, сколько бы он ни хотел, ему пришлось бы сказать Мильде, чтобы она отстала от него и попытаться дать ей понять, что ему нужно вернуться в Жуков. Озорной взгляд проскользнул в глазах Милды, когда она вытащила еще одну виноградину из чаши и вместо того, чтобы протянуть ее Николаю, положила ее между губ и наклонилась над ним. К его чести как офицера Советского Союза, Николай сразу же все понял и взял предложенную виноградину, который на несколько мгновений сменился нежным языком. Милда быстро глянула через плечо, как будто желая удостовериться, что они были в пещере одни, прежде чем голодно ухмыльнулась Николаю.